Я надеялся, воспользовавшись случаем, поближе познакомиться с дипломатической службой. Дело в том, что еще когда я раздумывал, не посвятить ли себя гуманитарным наукам, господин Кодзима Кикуо дал мне один совет. Кодзима Кикуо, 1887-1950 годы, искусствовед и художественный критик, преподавал в Токийском императорском университете, автор исследования о Леонардо да Винчи. «Если желаешь быть писателем, — говорил господин Кодзима Кикуо, — не стоит заниматься гуманитарными науками, стань лучше дипломатом. У дипломатов вдоволь свободного времени, хватит и на то, чтобы пополнять свои знания, и на творчество найдется досуг. К тому же будет возможность публиковаться на иностранных языках. Если уж хочешь творить, ты должен стремиться, не ограничиваясь узкими пределами Японии, обращаться к людям всего мира. Он горячо убеждал меня, что такое возможно лишь для дипломата, приводя в пример какого-то Каяно Нидзюсана, входившего в литературное объединение Сиракаба. Члены этого объединения пытались, в частности, создать идеальное поселение в духе толстовства «Новая деревня». Этот совет льстил юному честолюбию. Я уже размечтался, что если дипломатическая работа придется мне по душе, сдам экзамены и стану дипломатом, буду печатать свои книги на иностранных языках. Поэтому я решил, работая в Министерстве иностранных дел, присмотреться к дипломатической службе. Однако моя работа в министерстве заключалась в корректуре текста договора и никак не способствовала расширению моего кругозора. Глядя в французский оригинал, я сверял японский текст договора, следуя принятой в министерстве орфографии, и в первое время, когда мне попадались в договоре неумело переведенные места, я, не удержавшись, вносил исправление. В конце концов, меня вызвал начальник отдела и, обругав по-всякому, устроил мне взбучку. Я попытался оправдаться, указав на погрешности в тексте, но тот лишь рассмеялся. «Не забывайте, что вы здесь для того, чтобы работать руками, а не головой. Вам поручили корректуру. Исправлять текст вас никто не уполномочил». Вот оно что! Осознав, что моя голова здесь не требуется, я в досаде почесал в затылке. Служба была весьма вольготной, но у меня возникло чувство, что я за жалкие гроши гроблю свои лучшие студенческие годы, предназначенные в равной мере для учебы и веселья, и решил не задерживаться долго в министерстве. В конце этого года господин И, заболев, лег в больницу, и я, собравшись с духом, уволился. К этому времени у меня отпало всякое желание становиться дипломатом. Среди получивших рекомендацию лицея было много желающих стать дипломатами, но из тех, кто поработал тогда в министерстве, ни один впоследствии не стал сдавать экзаменов на дипломатическую службу. Наверное, помучившись с корректурами, они пришли к выводу, что дипломатическая карьера невыносимо скучна. От того времени у меня осталось лишь одно приятное воспоминание. Ее Величество императрица в связи с окончанием работ соизволила раздать денежные вознаграждения, по случаю чего в саду резиденции премьер-министра был устроен вечерний прием. Был ясный вечер ранней осени. Министерские чиновники присутствовали в полном составе. Мы тоже, студенты, одетые в форму с металлическими пуговицами, топтались в углу. Подавали чай и вино. Старик из мелких чиновников взялся нам объяснять. Это господин Мусяно Кодзи, это господин Мацудаэра, а вон тот коротышка Хирота. Когда сдадите экзамены и поступите на дипломатическую службу, они будут вам примером для подражания. Хирота Коки, 1878-1948 годы, политический деятель, дипломат, посол Японии в СССР, министр иностранных дел в нескольких кабинетах, казнен как военный преступник по приговору Международного суда. Мусяно Кодзи Саенатсу, 1885-1976 годы, писатель, испытал сильное влияние толстовства, стоял во главе движения «Новая деревня», повести «Счастливец», «Дружба» и другие. Господин Мусяно Кодзи, одетый в кимоно и белые таби, выглядел, как подобает высокому чину, статно и величественно. Мы восторгались его элегантностью, он был совсем не похож на своего младшего брата Санеатсу, которого мы тогда за поем читали. Держа бокалы с шампанским, мы обсуждали дерзкие планы когда-нибудь отправиться в страну, прославленную виноделием, и на месте отведать Бордо. В университете было невыносимо скучно. Каждый день приходилось изо всех сил записывать лекции, но их содержание было столь примитивным и общедоступным, что невольно закрадывалось сомнение в их так называемой научности. Написанные профессорами книги теснились на полках книжных лавок у входа в университет, а лекции казались всего лишь кратким конспектом этих книг. Если старательно записывать лекции, то не оставалось времени на то, чтобы вдумываться в их содержание, поэтому студенты во время лекции превращались в неумелых стенографистов. Тем временем ушлые торговцы, решив заработать, избавив студентов от стенографических трудов, устроили прямо перед университетом копировальную мастерскую. Уже на следующий день после лекции в продажу поступала ее отпечатанная версия. Студенты получали бы больше пользы, если бы вместо того, чтобы томиться в аудитории, просто покупали и читали эти отпечатанные лекции и книги профессоров. Кроме всего прочего, потому с каким равнодушием профессора отбарабанивали с кафедры свои лекции, было видно, что они всего лишь отбывают повинность. Ни о каком духовном контакте со студентами не было и речи. Кажется, более всего профессора жаждали опубликовать свои маловразумительные статьи в популярных журналах, не имеющих никакого отношения к науке. Из-за этого, учась в университете и не имея возможности общаться с подлинными учеными, подлинными преподавателями, мы чувствовали себя в пустоте. Наверняка в университете были и такие ученые, и такие преподаватели, но все было устроено так, что мы, студенты, не могли сойтись с ними поближе. Естественно, что университет превратился в своего рода клуб для дружеских посиделок, и нам, кипевшим избытком энергии и энтузиазма, не оставалось ничего другого, как искать им применение на стороне. Мечта изучить философию и экономику. Я поступил на экономический факультет, но только напрасно растрачивал свое страстное влечение к науке. Увы, кроме университета не было ни учреждения, ни организации, где я мог бы удовлетворять свою жажду знаний. Если, несмотря на все это, студенческая жизнь была и веселой, и счастливой, то в том была наша личная заслуга. Вместе с несколькими моими одноклассниками по лицею я организовал научный кружок. С факультета экономики я был один, остальные пятеро учились на юридическом. Цель кружка заключалась в том, чтобы изучать изменения в социальной системе и социальные мысли послевоенной Европы. Это был своего рода читательский клуб, где каждый, прочитав заинтересовавшую его книгу, пересказывал то, что усвоил из ее содержания. Мы постановили собираться раз в неделю. Пусть переводной литературы было очень мало, зато наша жажда знаний была необъятной. Работающий ныне советником по Италии А. постоянно докладывал об истоках русской революции. Ставший впоследствии профессором университета Кюсю Кикути, уже в то время много читал о французском трудовом законодательстве, я делал сообщение об отмене системы заработной платы, предложенной Шарлем Жидом. Это было то безмятежное время, когда никто из членов кружка еще не слышал имени Маркса. Шарль Жид, 1847-1932 годы, французский экономист, историк политической экономии, теоретик французского кооперативного движения. Обо всем, что происходило в кружке, я восторженно рассказывал М. Она училась в Токийском женском университете, организовала со своими приятельницами группу по изучению истории женского движения и, в свою очередь, рассказывала мне, как проходили их собрания, советовалась со мной по поводу необходимой справочной литературы. Мы с Сэм обсуждали между собой все так, как это принято между друзьями-мужчинами. Она читала почти все то, что читал я, книги по социальным наукам, художественную литературу, а после мы устно или письменно делились своими впечатлениями от прочитанного. Кажется, это произошло весной, на второй год моей учебы в университете. Профессор Морито опубликовал в журнале экономического факультета работу о Кропоткине, чем вызвал недовольство соответствующих инстанций. Морито Тацуо, 1888-1984 годы, экономист, профессор Токийского императорского университета, был уволен по обвинению в нарушении закона о печати. После войны депутат парламента от социалистической партии, министр культуры. Это был первый громкий случай гонений на университетского профессора по идеологическим мотивам. Общество было возмущено. Это событие внесло первый разлад в мои отношения с Сэм. Во время гонения на Морито на его стороне до самого конца боролся доцент Итои, его единомышленник, молодой специалист по статистике. Студенты видели в Итои будущие светилы экономического факультета. Но в университете он читал лишь лекции о французской экономической науке. Французская экономическая наука была обязательным предметом для тех, кто в лицее специализировался на французском праве, но таких на первом курсе было меньше 20, поэтому Итои избрал для своих занятий нетрадиционную форму семинаров. Но чтобы участвовать в таких занятиях, надо было к ним заранее готовиться. Из-за этого туда приходило все меньше студентов, и часто случалось, что я сидел на этих занятиях в полном одиночестве. В качестве материалов лекции на первом курсе использовалась «История экономической мысли Жида и Риста», на втором курсе «История земельной ренты Ландри», но каждый раз занятия превращались в диалог между мной и той. Вследствие этого я настолько сблизился с Итои, что когда обстоятельства вынуждали его пропустить лекцию, он предварительно извещал меня телеграммой. В свою очередь и я старался во что бы то ни стало посещать занятия по французской экономической науке, которым отводилось 2 часа в неделю, а когда никак не мог присутствовать, даже имел наглость телеграммой извещать об этом преподавателю. Разумеется, после инцидента с профессором Морито, Итои во время занятий делился со мной своими переживаниями. Благодаря этому я многое узнал о скрытых для постороннего нравах, царивших в университете, и потрясенный, возмущенный услышанным, спешил рассказать обо всем М. Я не мог вообразить, что отец М. усмотрит в моих разглагольствованиях социализм и на этом основании откажет мне от дома. До того момента у меня не было случая встретиться с С. отцом М. Как-то раз, посещая его супругу, я случайно встретился с ним, и, помнится, мы вместе и ужинали, но расстались, почти не обменявшись ни словом. Для промышленника у него были необычайно мягкие манеры, и он походил скорее на лицейского преподавателя истории. Я был уверен, что, подобно своей супруге, он, как принято было тогда выражаться, являл собой саму любезность. Но вот однажды, когда я посетил мадам С. в ее столичном особняке в Цукисиме, она мне сказала: «Мой муж превратно истолковал ваши слова, поэтому прошу вас больше сюда не приходить. Мы ведь с вами можем без помех встречаться в нашей загородной усадьбе». Накануне она сама пригласила меня по телефону, а теперь выяснилось, что звала она меня только для того, чтобы выгнать. Превратно истолковал, что это значит? Мадам С. сказала: «Произошло недоразумение. Рано или поздно все разъяснится, так что не извольте беспокоиться». Накануне ночью я видел странный сон. Я гостил в загородной усадьбе С. и играл в саду, усеянном желтыми цветами, вместе с мадам, с М и ее младшей сестрой. В саду была воздвигнута высокая башня. Желая взглянуть сверху на желтые цветы, я начал взбираться на башню. С каждой ступенькой я мог видеть все дальше и дальше, так что, в конце концов, моему взору предстали даже склоны Фудзиямы. Эти склоны были усеяны теми же ярко-желтыми цветами, среди которых серебристо струилась река Каногава. Я делал руками знаки в сторону стоящих под башней, приглашая их подняться вверх вслед за мной. Эм, ее мать и сестра радостно отвечали на мои жесты. Но наверху башни меня поджидал господин С. «Мерзавец!» — завопил он и сбросил меня с вершины башни. Я упал на землю. Проснулся я, обливаясь потом. Я и сейчас еще отчетливо помню этот сон. А в тот день он, разумеется, не выходил у меня из головы. Я воспринял его как дурное предзнаменование и хотел во что бы то ни стало узнать, в чем суть превратного истолкования, но мадам так и не удосужилась мне ничего объяснить. М. еще не вернулась с занятий, я не мог с ней поговорить. Погруженный в мрачные думы, я пустился в обратный путь, переправившись через реку. В то время от Цукидзи до Цукисимы курсировал маленький катер. Сколько раз, стоя на палубе катера и глядя на черные воды реки, я досадовал на его неторопливый ход. Но сейчас я, наоборот, был рад его медлительности. Уже наступил вечер, и я питал слабую надежду случайно встретиться с М, возвращающейся с занятий. Если б мне посчастливилось с ней встретиться, я бы узнал от нее истинную причину недоразумения, из-за которого мне отказали от дома. Причалив к берегу Цукидзи, я решил дождаться М на пристани, от которой отправлялся катер. Рядом с пристанью располагалось маленькое святилище, посвященное богу урожая риса Инари. Взобравшись по каменным ступеням, я поднялся на территорию святилища, с высоты которого было хорошо видно людей, идущих со стороны Цукидзи к пристани. М рассказывала мне, что даже у себя дома она отказалась от кимоно и одевается по-европейски, а поскольку в то время одетые по-европейски женщины были большой редкостью, я решил, что если увижу вдалеке женщину в европейском платье, это будет непременно М. Но сколько я не ждал, М не появлялась. Быстро темнело, на Цукисиме зажглись огни, можно было подумать, что в темном море стоит на якоре огромный пароход. Удивительно, но тогда у меня не закралось подозрение, что М давно вернулась с занятий, и госпожа С, обманув меня, нарочно устроила так, чтобы я не мог с ней увидеться. Стало совсем темно, поднялся ветер, шумно хлопали флажки в храме, на чернеющей реке поднялись волны, вскоре перестал ходить катер. Только позже я узнал, что причина заключалась в том, что я социалист, а узнав, улыбнулся. В период до великого землетрясения в Канто социалистов страшно боялись, но я не счел нужным доказывать господину С, что я не социалист, все же у меня почему-то была уверенность, что его заблуждение скоро рассеется. После того, как мне было отказано от дома С, я начал переписываться с М. Обмениваясь письмами и не встречаясь, мы поняли то, чего раньше не замечали. А если замечали, то, обманывая себя, называли дружбой. Мы поняли, что любим друг друга. Но ни один из нас в письмах не обмолвился ни словом о любви. И мы не предпринимали попыток встретиться вне дома. Почему мы не признавались друг другу в любви? Почему не встречались вне дома? Ныне это кажется мне странным. В то время мы очень ценили целомудрие, но, возможно, под внешними приличиями пряталась робость. Мы знали о любви умозрительно, а о том, что это такое в действительности, не имели понятия. Изо всех сил мы стремились воспитать себя, возвыситься душой, чтобы стать достойными друг друга. Эти чувства звучали во всех ее письмах, и, вдохновленные ими, я, стремясь к чистой любви, подавил в себе, как порочное, страстное желание встретиться с ней, и с головой ушел в учебу. Настали летние каникулы. Вернувшись в родные места, я сразу же отправился с визитом в усадьбу С. У М также были каникулы, и она должна была находиться в особняке. Я нажал на звонок у входа. Вместо служанки на пороге появилась сама госпожа С, но она не пригласила меня войти в дом, а, надев садовые гетто, торопливо повела в сторону ворот, хлопая глазами в глубине очков в серебряной оправе. «Как хорошо, что я сама вышла», — сказала она. «Мой муж сейчас находится здесь. Как только услышала звонок, меня сразу охватило странное предчувствие. Выхожу, а это вы». От удивления я не нашел в себе сил даже поприветствовать ее должным образом, и, выйдя вместе с ней за ворота, сообразил, что недоразумение оказалось довольно серьезным. Выйдя из ворот, мы пошли вдоль живой ограды, как вдруг мадам, попросив меня немного подождать, поспешно вернулась в дом. Я ждал в тени живой изгороди. Это была прекрасная усадьба на берегу реки, из которой открывался чудесный вид на Фудзияму. Когда усадьба еще не была построена, я, учась в младшей школе, прихватив провиант, совершал сюда пешие прогулки. Отсюда я любовался далекой Фудзиямой. Здесь струился любимый мой водопад. Берега реки красиво пестрели цветами гвоздики. Все годы я дважды совершал сюда поход. Но сейчас даже водопад оказался в саду усадьбы, в которой жила М. Рассеянно думая об этом, я ждал. Мадам торопливо вышла из ворот и, достав из-за пазухи две купюры по 10 иен, сунула мне их в ладони и вновь скрылась за воротами. Некоторое время я стоял ошеломленный. Мадам сделала это из добрых побуждений, но мне все равно было печально. Она и до этого случая несколько раз давала мне деньги. Я получал от господина О 22 иены кредита ежемесячно, но я платил 12 иен в месяц за стол в доме И, а оставшиеся 10 иен уходили на одежду, учебники, транспорт, так что я никак не мог скопить денег на учебу, оплата которой производилась каждый семестр. Из-за этого, уволившись из Министерства иностранных дел, я с помощью господина Мацуока Сидзуо подряжался делать перевод сложного текста по языкознанию, преподавал школьникам английский язык, но в тех случаях, когда вырученной суммы не хватало на плату за обучение, я обращался с просьбой к мадам С. Мадам по своей доброте неизменно меня выручала, и поскольку я любил ее как свою мать, то нисколько не стыдился просить ее. Но эти 20 иен меня опечалили. Я не находил в себе благодарности за проявленную ко мне доброту. От усадьбы С до моей деревни можно было доехать на пароходе, но, погруженный в уныние, я пошел пешком по дороге, бьющейся между полями. До сих пор я не пытался понять и проанализировать, в чем суть недоразумения, оттолкнувшего от меня С. Но, шагая по тропе между зеленых рисовых полей, подернутых знойным паром, я впервые заподозрил, что это недоразумение имеет прямое отношение к М. Не потому ли мне было отказано от дома, что С догадался о нашей любви и поспешил удалить меня от М? Но почему? Да только потому, что я беден. Все очень просто. Бедняк, намеренный жениться на дочери богатого промышленника, и есть тот самый опасный социалист. Мадам С. часто рассказывала мне о своей бедной юности. В то время, когда С. был погружен в разработку изобретения, которое позже составило основу его капитала, она зарабатывала на жизнь, продавая на улицах жареные бататы. Рассказывала С., как, недомогая, она харкала кровью и не могла уснуть, но, поднявшись, пекла бататы и шла их продавать. Наверное, она посвящала меня в свои былые горести для того, чтобы приободрить, когда я испытывал нужду. Я и сейчас благодарен ей за это. Но и я, в свою очередь, зная, что мадам С. вкусила бедности, полагал, что она не станет оценивать человека по размерам его кошелька, и общался с ней без всяких задних мыслей. Я полагал, что тот, кто скопил свое несметное состояние, благодаря внедрению изобретения, стоившего больших тягот и трудов, не может относиться к богатству легкомысленно, как мой отец, который запросто смог отринуть капитал, накопленный поколениями его предков. В то время я более всего стыдился обнаружить незрелость, наивность своих представлений. для того, чтобы спасти свою душу и разорвать дурную карму нашего рода, отец героически отбросил стяжание и добровольно стал неимущим. Но сколько же мне пришлось снести унижений из-за своей нищеты? Размышляя об этом, я погружался в мрачное настроение. По пути от усадьбы С до моей деревни находился храм отца и его сподвижников. Я не мог миновать его. Храм, точно замок, возносил высоко в небо черепичную кровлю. Рядом был устроен искусственный пруд, разбит сад. Все должно было возвещать славу Божью. Один только староста, бывший земледелец, жил вольготно, точно хозяин замка. А отец с семьей ютился в тесной лачуге, сжавшейся к храму, обремененный десятком детей. Они кое-как зарабатывали на хлеб, делая бумагу из грязной макулатуры. Неужто отец и в самом деле таким образом спасал свою душу и жил с собою в ладу? Вновь испытав унижение от своей нищеты, негодуя, я решил не заходить к отцу. И, пройдя мимо, направился прямиком к дому бабушки, но и там мне не было покоя от горестных мыслей и обиды на судьбу. Поэтому на следующий день я ушел, имея при себе 20 йен, бродяжничать в Идзу. Не в тягость ли тебе наша переписка? Переписываясь с тобой, я поднялась в собственных глазах, ясно осознала, что такое счастье, и продвигаюсь отныне по жизни, целыми днями пребывая в напряженной радости. Но боюсь, что от нашей переписки выигрываю я одна. Мне было бы горько думать, что для тебя она ничего не значит. Мне стыдно использовать наши отношения в своих эгоистических целях. Я должна быть уверена, что ты так же, как и я, хочешь продолжать переписываться. Письмо приблизительно такого содержания прислала М. Это было зимой. Мы любили друг друга, но до сих пор ни разу не писали о своей любви в письмах. Любовь оставалась для нас умозрительной, стыдливость не позволяла нам попытаться воплотить ее в нечто реальное. Но между строк всех наших писем мучительно пробивалась любовная страсть. Наверное, это глупо, но, получив выше приведенное письмо, я растерялся. Я почувствовал, что пришло время нам обоим серьезно задуматься о перспективах женитьбы. Но по поводу женитьбы у меня самого не было уверенности. Именно в тот период госпожа Ю предложила мне сочетаться браком с юной гейшей из Симбаси. Говорили, что некий граф выкупил ее и назначил наследство. Она согласна была ждать, пока я окончу учебу. Ей достаточно было обещания, что я на ней женился. Тогда-то я впервые открыл Ю, что люблю М. Вот оно что. И вы собираетесь на той девушке жениться? Во всяком случае, я готов. Но возможен ли этот брак? Все зависит от моих дальнейших успехов.